Туз Треф. Глава первая. Поросенок с отметиной. «Вот тебе и на. Где это видано?» — сказал фермер Тапс. Перегнувшись через перегородку свинарника, он разглядывал свинью и ее потомство. Свинья спала лежа на боку, и шестеро из семи новорожденных поросят тоже спали, уткнувшись в обширное материнское брюхо. Но седьмой бодрствовал и стоял прямо перед фермером, уж торчком. Он уставился на человека глазами, в которых так и светился ум. «Отродясь, не видал такого», — сказал фермер Тапс. «По правде говоря, не думаю, чтобы когда-нибудь был кто-то похожий на тебя, а?» В ответ поросенок разочек хрюкнул. Фермер Тапс не очень-то был склонен к фантазиям, но на какое-то мгновение ему показалось, что это прозвучало скорее как «нет», чем «хрю». Ему даже подумалось, что поросенок отрицательно мотнул головой. До этого фермер не замечал ничего необычного в этом опоросе, но теперь обратил внимание на странную метку у седьмого поросенка, сразу бросившуюся в глаза, когда он стоял отдельно от своих братьев и сестер. На левом боку у него было черное пятно причудливой формы. Свинья была смешанной породы, в ее родословной были и Latch Whites, и Saddlebacks, и Gloucester Old Spots. Обычно ее поросята рождались белыми, с голубоватыми пятнами, иногда только с одним пятном или двумя. И в том, что у поросенка пятно, не было ничего примечательного, однако форма этого единственного пятна оказалась совершенно необычной. Оно проступало очень четко на белом фоне и выглядело почти так же, как знак трефовой масти на игральных картах. «Гляньте-ка», — сказал фермер Тапс. «Это же треф с одним знаком. А такая карта называется туз. Малыш, ты понимаешь?» В ответ поросенок дважды коротко хрюкнул. Это прозвучало как-то отлично от его «нет» хрюканья. Резко, нетерпеливо, почти как «да-да». «Надо же», — сказал фермер Тапс. «Ты бы еще кивнул». Он дотронулся концом своей палки до черной метки на боку поросенка. «Никаких сомнений», — сказал он. «Как следует тебя назвать? Я никогда не даю имен поросятам. Зачем, если жить им недолго? Но тебя и назову». Поросенок стоял тихо и неподвижно, как бы внимая каждому слову. «Твое имя, — сказал фермер Тапс, — написано на тебе. Туз Треф, вот ты кто!» Фермер Тапс еще немного постоял, опершись на перегородку свинарника и беседуя с поросенком. Он любил поговорить о том, о сём. А так как жил он один и мало встречался с людьми, то частенько разговаривал или сам с собой, или со своей живностью. «Если бы дела обернулись по-другому, — говорил он новоиспеченному Тузу Треф, — и я бы женился, когда был молодым, у меня бы сейчас было 6 или 7 детей, как у твоей мамаши, но не скажу, что я горю. Может, и хорошо было бы иметь жену, чтобы поболтать с ней о том, о сём, но... Была только одна девушка, на которой я хотел жениться. Но она была здоровая, крепкая и замечательно готовила. Но, господи, если бы она так не расходилась! Вот уж балаболка! С ней невозможно было толком поговорить, даже словечко ввернуть могла заговорить до смерти. Мы были помолвлены некоторое время. Но потом она разорвала помолвку и вышла замуж за фермера, который разводит овец, длинного худого парня по имени Ходит. И я скажу тебе кое-что забавное, Тустрев, ты слушаешь?» Поросенок хрюкнул дважды. «Кроме овец у Ходита был огромный старый белый боров. И этот боров пас овец, ну, совсем как собака. Можешь представить?» Поросенок хрюкнул один раз. «Вот так оно и было», — сказал фермер Тапс. «И больше того, теперь я соображаю, что этот умный старый боров был твой прадедушка. И как знать, туз, малыш, может, и ты мог бы вырасти каким-нибудь особенным». «Но не вырастешь», — подумал фермер. «Я продам тебя вместе с твоими братьями и сестрами, когда тебе будет 8 недель, а спустя несколько месяцев все вы станете свининой». Он только подумал об этом, но вслух не сказал. И сам себя спросил, почему. Как бы тот не понял, он, похоже, понимает. Толстое красное лицо фермера Тапса расплылось в широкой улыбке, он потряс головой и постучал пальцем себе по лбу. «Ты, должно быть, спятил, Тед Тапс!» — воскликнул он. «Слыхано ли, чтобы поросенок мог понимать королевский английский?» Можешь ты себе такое представить, туса? Можешь? Поросенок хрюкнул дважды.